Глава 7. Ближе к концу года пришло известие, что Николай покинул Данию и отправился в путешествие по Европе. Во-первых, чтобы немного отдохнуть. Во-вторых, чтобы подготовиться к свадьбе. Прокофьев получил телеграфное сообщение от Гольдбера о том, что Николаю опять стало хуже, и он хочет подлечиться в Ницце, куда и направляется. Иосиф Дитрихович не скрыл от нас, что его весьма волнует здоровье наследника. Более того, он считал, что болезнь вступила в завершающую стадию, и сделать уже ничего нельзя. Решить, сообщать или нет об этом императору, мы должны были самостоятельно. Полковник доложил обо всем великому магистру. Мартынов долго молчал, а потом тихо заметил. «Ну и кто, по-вашему, скажет государю, что его сын умрет через месяц, ну, в лучшем случае, через полгода? Вы себе это хоть как-то представляете?» «С большим трудом», — признался полковник. «Но, зная обо всем, молчать весьма сложно. А легко сообщить новость, которую он даже осознать не сможет. Но хоть как-то? Одним беспокойством больше, одним меньше», — вздохнул магистр. Разговор заходил в тупик. «А что считает Иосиф Дитрихович? Есть хоть малейшая надежда?» «Надежды, к сожалению, нет. Болезнь зашла слишком далеко и быстро прогрессирует. Поражен спинной мозг. Замедлить процесс, вероятно, возможно, но это только продлит агонию. Выход один – немедленная инициация. Но тогда Никс должен отказаться от престола. Так что в любом случае, как наследник, он погиб». «А как он отнесется к такому предложению?» «Отрицательно. Иосиф Дитрихович уже прощупал почву. Никс считает, что его страхи преувеличены, а он хочет жить и иметь детей». «Ну вот вам и ответ. Можете от себя лично выразить опасения по поводу здоровья Николая. И незачем пугать императора ссылкой на мнение Гольдбера. Его величество все равно не поверит. В отношении своих родственников люди всегда необъективны». Полковник согласился с доводами Мартынова, но с императором все же поговорил. «Полноте, Александр Никифорович», — беззаботно ответил Александр. «С Никсом и раньше такое случалось, однако он до сих пор жив и здоров, а сейчас, думаю, дело в приближающейся свадьбе. Мальчик волнуется, он отдохнет, и все наладится. К тому же рядом с ним лучшие врачи, а они не видят никаких поводов к волнению. Я уже запрашивал их мнение. Но все же благодарен за вашу заботу. Кстати, именно доктора посоветовали Никсу провести зиму в Ницце. Тамошний воздух исцелит любого». Полковнику оставалось только откланяться. «Мы же можем повлиять на него», — в тот же день предложил я отцу, «чтобы он поверил и принял хоть какие-то меры». «Ну и какие меры он может принять? К тому же нельзя влиять на людей постоянно, это лишает их воли и самостоятельности. В конечном итоге придется управлять каждым их шагом. Люди, Петя, при малейшей возможности очень быстро перестают думать и скатываются до состояния дрессированных собачек. Нам не оставалось ничего другого, как ждать развязки». Первым ее почувствовал сам Никс. Сообщив, что ему очень плохо, он попросил приехать к нему младшего брата, Александра. Узнав о болезни жениха, Дагмар без колебаний начала собираться в дорогу. Чтобы сопровождать ее, Александр заехал в Копенгаген. «Мы в Ниццу не ездили, но через Гольдбера знали все, что там происходило». Перед смертью Никс попросил брата жениться на его невесте. Чувство Дагмар невозможно описать никакими словами. Александр был в шоке. Он пытался убедить Николая, что все будет хорошо. Но 12 апреля 1865 года Никс умер на руках у невесты и брата. Потрясенный до глубины души, император отправил за ним фрегат «Александр Невский» и личный императорский конвой, которые и доставили тело в Санкт-Петербург. Горе императора не поддавалось описанию. Несчастная Мария Александровна, не переставая, рыдала. Болезнь ее немедленно обострилась, и Христиану Вольфовичу пришлось приложить все усилия, чтобы спасти ее величество. После похорон наследником трона был провозглашен великий князь Александр Александрович, а перед императором немедленно встал ряд проблем. Первой из них стала та, что блистательный офицер Александр Александрович Романов совершенно не готов управлять государством, и переучивать его было поздно, хоть и необходимо. Государь потребовал от бывших наставников Николая в срочном порядке прочесть новому наследнику курс лекций, кои должны были расширить его кругозор. Александр покорно приступил к занятиям под руководством Якова Карловича Грота и Сергея Михайловича Соловьева, призванным развить в нем любовь к русской культуре. Огромное влияние на наследника оказали лекции Константина Петровича Победоносцева, замечательного юриста и правоведа. Цесаревич честно пытался постичь то, на что у его покойного брата ушло 15 лет, но времени было мало. Внимательно наблюдая за Александром Александровичем, я с грустью убеждался, что той живости ума и широты кругозора, кои были присущи Никсу, у него никогда не будет. Зато Александр отличался твердостью устоев и убеждений, прекрасно знал и любил русскую культуру и был готов выслушать оппонента. У него также отсутствовала импульсивность Никса, и решение он принимал только после тщательного обдумывания. Эта медлительность могла показаться посторонним людям тугодумством, но на самом деле таковым пороком он не страдал. Юноша тяжело переживал смерть брата, но новые обязанности заставляли его окунуться в бурную жизнь страны. Приблизительно через месяц император представил нас новому наследнику. В отличие от Никса, Александр, как и положено военному, понял и оценил все выгоды моментально, но отнесся к нам весьма настороженно. Как-то, когда я был на дежурстве, он подошел ко мне, чтобы задать несколько вопросов. После удовлетворения его любопытства я спросил: «Ваше высочество, скажите, пожалуйста, почему вы так неприязненно относитесь к нам?» «Ну, это вы, Петр Львович, преувеличиваете», — ответил он. «Скорее просто без энтузиазма. Вы бы послушали, что о вас князь Голицын рассказывает». «Могу себе представить, но про кого он вообще что-то хорошее говорит?» «Вы, господа, просто власти ищете», — сделал вывод Александр. «А с вашими необычными свойствами это несложно». Я хотел возразить. «Нет, нет, ничего не говорите», — оборвал меня он. «Я в чужих мыслях копаться не умею, поэтому все равно не смогу понять, лукавите вы или нет. Пока мне достаточно того, что вам доверяет отец». «А вы ли, Голицын ли, я бы на его месте держал вас от двора подальше. Так спокойней было бы». После этих слов он резко развернулся и ушел. Что я с этим мог поделать? Только продолжать исполнять свои обязанности. К тому же, раз наследник решил, что мы достаточно полезны, то можно не опасаться каких-либо неприятностей. Все-таки он был надежным человеком. В его богатырской фигуре чувствовалась огромная сила, причем не только физическая, но и духовная. Но сможет ли он выдержать невероятное бремя ответственности, когда придет его время? Не знаю. К такого рода деятельности он готов не был, и те наставники, которых приставили к нему, изменить ситуацию не могли. Во всяком случае, так быстро. Каким бы сильным ни было горе, со временем оно притупляется и отступает все дальше, пока, наконец, не превращается в печальное воспоминание. Такова милосердная память. В противном случае жизнь замерла бы в скорбном молчании. Так постепенно закончился траур, и все вернулось в прежнее русло. Так же, как и до похорон, флигель-адъютант Гурко Ромейко поражал всех бравым видом, который так ценил император. Вновь зверел от скуки на дежурстве еще один адъютант — Скобелев. Ему, пожалуй, было тяжелее всех. Необычайно подвижный и деятельный офицер откровенно тяготился своими обязанностями. Чтобы хоть как-то убить время, Скобелев позволял себе отступление от устава и с удовольствием наблюдал за результатами своих стараний. А если к этому еще добавить острый язык и нежелание молчать, то неприятности он обеспечивал себе с завидным постоянством. хотя я прекрасно понимал, что по-настоящему его никто не наказывал. «Дерзок господин Скобелев сверх всякой меры», — однажды заметил мне государь. «Но вы же терпите», — отозвался я, колдуя над кофе. «Кому-то и воевать надобно», — весьма разумно ответствовал Александр. «К тому же белый мундир ему к лицу, и он, подлец, это знает». Я только ухмыльнулся, разливая ароматный напиток. Да уж, чем-чем, а неведением молодой генерал не страдал. Покосившись на императора, я уловил отрешенный взгляд и мечтательное выражение глаз. Ага, опять. В последнее время я все чаще обращал внимание на изменения в настроении государя. Он стал мягче и спокойней. Глаза его сверкали, а походка приобрела молодую упругость и быстроту. А временами, как сейчас, например, он замирал и глубоко задумывался. В общем, сомнений не было. Император влюбился. Честно говоря, я обрадовался. Вот уже более полугода император был один. Отношения с супругой в последние годы приобрели чисто платонический характер, так как ее болезнь сделала совершенно невозможным интимное общение. А болезнь и смерть сына произвели на обоих весьма удручающее впечатление. Но полному сил зрелому мужчине нужна не только собеседница. Жизнь брала свое, и я надеялся, что новое увлечение поможет государю окончательно возродиться. Время шло, а император по-прежнему молчал. Зато он взял привычку каждый день гулять по летнему саду. Я не сомневался, что он отправляется на свидание, но имя его возлюбленной все еще не знал. Становилось интересно, кто же так поразил нашего дамского угодника, что он боится даже упомянуть о ней. Конечно, проще всего было воспользоваться своими невербальными способностями, но я слишком уважал наши доверительные отношения, чтобы столь бесцеремонно вмешиваться в его личную жизнь. К середине лета, когда шла подготовка к отъезду на отдых в Дармштадт, я, наконец, смог удовлетворить свое любопытство. Государь предложил мне сопровождать его в конной прогулке. Медленно проезжая по городу, мы выехали на Бассейную улицу. Александр придержал коня и огляделся. Почти сразу из дверей ближайшего к нам дома вышла очаровательная девушка в сопровождении миловидной горничной. Увидев нас, она покраснела и тихо разрешила служанке удалиться, с тем, чтобы через пару часов она дожидалась ее у входа в летний сад. К своему несказанному удивлению, я узнал Екатерину Михайловну Долгорукую. Вот как. Выходит, она уже завершила обучение, и более того, именно ею так нешуточно увлечен государь. Хотя чему я удивляюсь? Этого можно было ожидать, если вспомнить то предпочтение, которое он оказывал ей при каждом посещении Смольного. Император спешился и передал мне поводья. Александр Николаевич с княжной медленно направились в сторону летнего сада, а я следовал позади с лошадьми. Екатерина Михайловна, казалось, была необычайно смущена моим присутствием, государь же нежно ее успокаивал. «Вот, Екатерина Михайловна», — наконец сказал император. «Позвольте вам представить моего друга, Петр Львович Ермолов». Я поклонился. «А я вас помню», — мило улыбаясь, ответила она. «Вы были у нас в Тепловке, и потом с государем приезжали к нам в Смольный». Я заметил, что Александр Николаевич слегка поморщился, услышав ее слова. Ему явно хотелось более личного обращения. «Благодарю вас», — склонил я голову. «Екатерина Михайловна», — серьезно продолжил между тем государь, «вы должны знать, что я доверяю Петру Львовичу как самому себе, и все самые важные известия буду передавать через него. В том случае, конечно, ежели сам буду занят». Княжна кивнула и улыбнулась. Я еще раз поклонился и отошел. С этого дня император более не скрывался от меня, и я время от времени отвозил записки на Бассейную. На этот раз государь влюбился по-настоящему. Это чувство не напоминало те короткие вспышки страсти, что толкали его в объятия прежних любовниц. Нет, это было глубокое чувство зрелого человека, которое он не выставлял на показ, а наоборот, ревниво оберегал от чужих взглядов и сплетен. Но шило в мешке не утаишь. Двор с интересом следил за развивающимся романом, но не придавал ему никакого значения. Слишком хорошо придворные знали влюбчивость государя. Но я понимал, что на этот раз все гораздо серьезней. Полковник соглашался со мной, но считал, что это хорошо. Когда-то и императору надо остепениться. Государыня же начала тревожиться. Ее сердце любящей женщины распознало угрозу гораздо раньше, чем окружающие. Она жестоко страдала, но не имела ни сил, ни возможности что-либо изменить. Отдых в этом году был окрашен печалью. Все невольно вспоминали, как год назад получали счастливые письма от Никса. Как он, окрыленный влюбленный, приехал сюда, в Дармштадт. Как уезжал, полный сладостных ожиданий. Сильнее всех грустил наследник. Я знал, что Александр Александрович никогда не мечтал о престоле. Верхом блаженства для него представлялась армейская служба и крепкая семья. И теперь его душа изо всех сил сопротивлялась тем обстоятельствам, кои толкали его на совершенно иной путь. В один из дней, когда он, движимый грустными воспоминаниями, собрался совершить длительную одинокую прогулку, император попросил меня сопровождать наследника. Александр Николаевич хотел, чтобы я попытался понять, что можно сделать для молодого человека. Мне не хотелось просто так копаться в чувствах цесаревича, да и наследник не пришел в восторг от предложения отца, но возражать не посмел. Вот так мы и отправились вдвоем по окрестностям Дармштадта. Но около часа мы молчали. Наконец Александр не выдержал. «Папа послал вас, чтобы вы влезли в мои мысли?» — прямо спросил он. «Нет». Цесаревич какое-то время помолчал. Он явно колебался, не зная, верить мне или нет. Наконец он вновь заговорил. «Скажите, Петр Львович, Никса можно было спасти?» «Как человека?» — уточнил я. «Да». «Нет, слишком серьезная болезнь была у него». «А как вампира?» «Он им не был», — напомнил я. «Ну, если бы». «Можно, но он отказался». «Почему?» «Император не может быть вампиром». К тому же Николай слишком сильно любил Дагмар и хотел, чтобы у них были дети. Но, как вы знаете, их-то как раз мы и не можем иметь. «Хоть чего-то вы не можете», — буркнул Александр, отводя глаза. А я сильно озадачился, уловив в его мыслях вспышку искреннего интереса к невесте покойного брата. Но развивать эту тему я, естественно, не мог. Однако наследник сам заговорил об этом. «Дагмар заслуживает самого лучшего. Никс сделал бы ее счастливой». «Ваше высочество, если мне память не изменяет, ваш брат искренне считал, что вы способны заменить его». «Если бы». Восклицание вырвалось из глубины души Александра. «Ник спросил меня жениться на Дагмар, но вы только посмотрите на меня, после него. Да она меня просто боится». «А вы уверены в этом?» — живо поинтересовался я. Александр посмотрел на меня с задумчивым замешательством. Я с трудом скрыл улыбку. Несмотря на свой гренадерский рост и огромную силу, наследник в общении с женщинами робел как отрок. А уж перед девушкой, которая произвела на него столь сильное впечатление, он просто немел, так что мысль поинтересоваться чувствами Дагмар просто не приходила ему в голову. «Я как-то не думал об этом», — медленно произнес он. Дальше мы вновь шли молча. Александр глубоко задумался, но ощущение от его мыслей было приятное. Уже подходя к дому, он неожиданно остановился и, глядя мне в глаза, твердо сказал: «Благодарю вас, Петр Львович». Я мог только поклониться, и мы расстались, на этот раз весьма довольные друг другом. Так как на сегодня мои обязанности были завершены, я заглянул в небольшую ресторацию на центральной площади. Здесь собирались местные вампиры, коих было около двух десятков, и как следует позавтракал, после чего озаботился своим дальнейшим времяпрепровождением. Дело в том, что в этот раз я путешествовал самостоятельно. Учитель остался в России по своим делам, и я наслаждался свободой, к которой, однако, примешивалось некое беспокойство, вызванное отсутствием Прокофьева. День был абсолютно свободен. Государь с семьей с утра уехал на охоту, вернуться они должны были дня через три. Великий герцог Людовик пригласил его еще 4 дня назад. Александр Николаевич был весьма рад и потратил оставшееся время на подготовку. Подбирал ружья, костюмы, лошадей. Наконец, подготовившись, дал команду приближенным выезжать, но в последний момент, обратив внимание на полное отсутствие энтузиазма с моей стороны, сжалился и разрешил остаться. «Знаю, что вы не любитель, Петр Львович», — вздохнул он. «Не буду вас мучить, и не волнуйтесь, здесь достаточно людей, чтобы меня охранять. Вот господин Скобелев, например». Я рассмеялся и поблагодарил его величество. Вот таким образом я получил в распоряжение 3 свободных дня. Надо сказать, отсутствие службы обернулось смертельной скукой, и дабы ее развеять, я решил сходить в театр. Дворцовый театр располагался в замке герцога, но тем не менее был открыт для посетителей. Сегодня давали Ибсена. Мне этот драматург не очень нравился, но поскольку делать было абсолютно нечего, а большинство моих знакомых собирались именно в театр, то я решил не отставать от них. Устраиваясь в партере, я понял, что рядом находится кто-то знакомый. Внимательно прислушавшись, я несказанно обрадовался. Это был Аскольд Павлович, мой петербургский ангел-хранитель. Как оказалось, он занимал ложу во 2-м ярусе в компании незнакомых мне вампиров. Увидев меня, он улыбнулся и пригласил к себе, чем я не преминул воспользоваться. Пьеса оказалась скучной, и после 1-го акта мы дружно покинули театр. Спутники Аскольда были молоды. Самому старшему было не более 100 лет, и смотрели они на меня свысока. Но Аскольд весьма быстро урезонил их. «Вот, господа, это именно тот уникум, о котором я вам совсем недавно рассказывал. Позвольте вам продемонстрировать. Петр Львович, на каком расстоянии вы можете общаться?» Никогда не задавался этим вопросом, но из Петербурга до Царского села дотягиваюсь совершенно свободно. У моих слушателей округлились глаза. В их мнении такой подвиг был достоин исключительно старших товарищей. Теперь они смотрели на меня с интересом. После обмена любезностями мы выпили по чашке кофе в уютном кафе и, попрощавшись, начали расходиться. Я тоже хотел удалиться, но Аскольд попросил задержаться. Мы, не торопясь, дошли до его дома, и он пригласил меня зайти. Устало расположившись в мягком кресле, Аскольд пробормотал: «Читать лекции — сплошное мучение. Практика куда интересней. Вот вы, Петр Львович, по-моему, практик, причем превосходный». Я смутился, хотя слушать его было приятно. А Аскольд продолжал: «А я вот старею». «С чего вы взяли?» «Нет, нет, не спорьте. Я, конечно, знаю, Александр Никифорович гораздо старше меня, но у него была передышка. Насколько я понял, слишком большая», — заметил я. «Это не его вина. А я вот все никак не соберусь отдохнуть. Все что-нибудь мешает. А сейчас? Жалко время на сон тратить, тем более такое интересное. И вообще, я скоро тоже ученика приобрету. Так что милости прошу через 2 лет в Мадрид на банкет». Я только вздохнул. Аскольд действительно был стар. И его брюзжание отчасти объяснялось именно этим. От учителя я уже знал, что ему около 1200 лет, и что именно он похоронен на берегу Днепра в Киеве. Правда, злые языки утверждали, что его там нет, и они были правы. «Аскольд Павлович, а правда, что вы на Царьград ходили?» — задал я давно интересовавший меня вопрос. «Ой, в мое время туда только ленивый не ходил», — отмахнулся Аскольд и осекся, увидев, как я подпрыгнул. Он добродушно усмехнулся. «Ладно, расскажу. Мощные груди драккаров спарывали холодные серые волны. Свинцовое небо нависало над мачтами. Казалось, что лохматые тяжелые облака цепляются за них, облепляя паруса и не пуская викингов в Гардарику. Гардарика — это название, которым древние скандинавы обозначали территорию нынешней России. С исландского «гардарики» переводится как «страна городов». Аскольд, примостившись на носу, выглядывал из-за резного дракона и с восторгом смотрел на приближающийся берег. С косматых растрепанных волн срывалась ледяная пена, секущая острыми брызгами лицо юноши, но он не обращал на это внимания. Вот надвинулись пологие берега, усыпанные мелким белоснежным песком. Дракары, повинуясь опытным рулевым, легко вошли в устье величавой реки. Рядом, не сдержав восторга, шевельнулся Дир. Аскольд не мог его винить. Такого они еще не видели. Открытые широкие берега Волхова мало походили на извилистые, узкие, с отвесными стенами скал, фьорды его далекой родины. А мощные леса, заслоняющие собой горизонт, ничем не напоминали чахлые деревья, растущие на камнях. Юноши, переглянувшись, весело засмеялись и, повинуясь окрику рулевого, скользнули на свою скамью к веслу. Ветер слабел, а идти против течения всегда нелегко. Но они не возражали. Главное, чтобы быть вместе. Они встретились и подружились здесь, на корабле, когда Рюрик кинул клич, собирая дружину. Поход в Гордарику всегда считался уделом самых доблестных воинов. Но в этот раз все было по-другому. Сегодня русичи сами пригласили викингов. Местные конунги не могли справиться с междоусобицей, и самые умные из них решили нанять лучших бойцов, внушающих страх всей Европе. А Рюрик, который уже успел перессориться с доброй половиной ярлов, был не прочь исчезнуть на некоторое время. Он с братьями быстро набрал воинов и, погрузившись на корабли, вышел в море. Для 16-летнего Аскольда это был первый поход, как и для Дира, который был на полгода старше его. Мальчишки мечтали о сражениях и золоте, которое они добудут верным мечом. Не забывали они и дев русичей, о которых говорили, что нет их красивей и искусней в любовных утехах. Дальше этого мечтать не получалось, поскольку большего счастья дикие викинги представить себе не могли. Ну, может быть, еще большой дом, где их ждут жена, дети и рабы. Но действительность превзошла все ожидания Аскольда. Когда он увидел мощные стены Новгорода, то просто растерялся. Как же их можно взять? Но поскольку варягов на этот раз пригласили сами хозяева, то их и встречали как гостей, хлебом и солью. Рюрик не понял, зачем, но хлеб принял и поблагодарил. «Надеюсь», — пробормотал он, передавая каравай брату, — «их благодарность этим не ограничится». Все поражало Аскольда. И небо более синее и высокое, чем дома. И земля, мягкая и черная, на которой, словно изумрудный ковер, расстилалась трава. И теплые реки, и Ладожское озеро, и огромные стада на его берегах. На уши от товаров, выставленных на продажу, глаза разбегались. Варяги первым делом выстроили несколько домов, где и поселились, отвергнув приглашение нанимателей жить в городе. «Вот там, если что, и берите нас ночью голыми руками», — хмыкнул Рюрик. Его братья и помощники, соглашаясь, кивнули, и русичи были вынуждены уступить. А потом началось, собственно, то, зачем их звали. Несколько лет Аскольд не прекращал сражаться, помогая приводить непокорные земли под руку Новгорода. И везде, во всех боях и походах, рядом находился его побратим Дир. За эти годы молодые люди так сблизились, что иной раз без слов понимали друг друга. Своей отвагой они заметно выделялись в дружине, и строгие Рюриковичи оценили и запомнили их. Скоро под началом у каждого появились свои отряды. Друзья восприняли это как должное. Они не сомневались, что им суждено подняться еще выше. А пока они честно отрабатывали те деньги, которые платили им их наниматели. И везде, где проходили варяги, они поднимали в знак победы родовой символ своих вождей — сокола, падающего на добычу. Но вот наступил день, когда окончилась их служба. Русичи расплатились с варягами и ожидали, что те отправятся домой. Но за это время Рюрик решил изменить свои планы, и, к удивлению новгородцев, у них появился новый князь. Надо сказать, никто особенно не сопротивлялся. Смердам, которые пахали землю и платили дань, было все равно, кому ее отдавать. А вот реальную защиту от лихих людей они хотели получать от тех, кто хорошо разбирался в ратном деле. Купцы, чьи товары благодаря варягам без потерь доставлялись на торги, тоже не жаловались. Горожане же просто привыкли к твердой руке и мирно судачили, что лучше пусть на княжьем престоле сидит тот, кто действительно правит, а не тот, кто только с соседями бранится. Ну а дружина, видя, как живут бойцы у Рюрика, без колебаний присягнула новому князю. Захват власти прошел без лишней крови. Тихо порубили только самих князей и их сторонников. Остальные покорно признали право Рюрика на власть, и все успокоились. Не успокоилась только часть дружины, и в том числе Аскольд с Диром. Их не устраивала мирная жизнь. Поездка за данью или охрана купеческих караванов была плохой заменой настоящей драки. Новоиспеченный князь подозревал, чем могут закончиться такие настроения, и всерьез опасаясь мятежа, озаботился наведением порядка. Рюрик с братьями прекрасно понимали, что основными зачинщиками междоусобицы являются Аскольд с Диром. Оставалось только решить, что с ними делать. Терять таких бойцов он не хотел, но, понимая, что их присутствие в дружине в конце концов выльется в открытый бунт, начинал склоняться к решению уничтожить побратимов. Но тут помог случай. К Рюрику с просьбой о помощи пришли послы из Киева, который изнемогал в борьбе с хазарским каганатом. Естественно, за помощь обещали весьма солидные деньги. Конечно же, князь увидел в этом перст судьбы, которая позволяла ему решить столь деликатную проблему без применения силы. В скором времени все недовольные отправились на юг. Вели их Дир и Аскольд. Действуя по схеме, опробованной на севере, Аскольд с другом быстро навели порядок. И, по примеру своего бывшего конунга, ни на секунду не задумавшись, сели на престол в Киеве. Здесь было гораздо интереснее, чем в Новгороде. Кроме того, что они теперь княжили, местные племена все время пытались вырваться из-под их крепкой руки. Походы на древлян и полян проводились регулярно. Наконец, это стало такой обыденностью, что князья заскучали, и чтобы хоть как-то примирить всех и разогнать скуку, задумали поход на Царьград. Поход оказался несложным. На ладьях дошли до нынешнего Босфора и высадились у стен города. Сперва император Михаил III не хотел говорить с варварами, но Аскольд с Диром, пользуясь всеми доступными им средствами, кое предоставляло их войско, быстро убедили его в необходимости переговоров. Причем доводы, приведенные побратимами, оказались столь хороши, что император подписал с ними договор о вечной любви и дружбе. Любовь свою он подтвердил 48 тысячами золотых гривен, а взамен, в знак их дружбы, предложил своим новым друзьям принять крещение. Посмотрев на доставленное на корабли золото и проникшись столь весомым доказательством добрых намерений, князья сняли осаду, не стали разрушать город и действительно приняли христианство. Именно здесь, в храме Святой Софии, Аскольд встретил Феодора Стратиота, который поехал с ним в Киев, а чуть позже инициировал его. «Позвольте», — не сдержавшись, воскликнул я, — «но ведь Феодор Стратиот — это господин Федоров». «Он самый», — с довольным видом подтвердил Аскольд. «Но у него же ученик». «Во-первых, я уже давно выпущен в вольный полет», — усмехнулся Аскольд. «Лет-то мне всяко поболее, чем вам. А во-вторых, вы, Петр Львович, иногда рассуждаете, как младенец». Я смущенно замолк, а Аскольд продолжал. Почуяв свою силу, Аскольд с Диром начали задумываться над объединением киевского и новгородского уделов под своим началом. Феодор только посмеивался, глядя на это. Хитрый Ромей, похоже, знал все наперед. Он в тончайших подробностях рассказал побратимам, чем эта авантюра для них завершится, и в конце концов оказался прав. Ромей. Дословно римлянин. Самоназвание византийцев. Неожиданно под Киевом, словно из-под земли, появилось войско Рюрика под предводительством Олега. Сытая, прекрасно вооруженная дружина была невероятно раззадорена возможностью взять большую добычу. Олегу стоило большого труда не дать им штурмовать Киев сразу. Он понимал, что с наскока стены не возьмешь, да и разрушать город не входило в его планы. Поэтому армия встала лагерем неподалеку, и Олег послал князьям посольство с приглашением прийти на пир и решить все обиды и спорные дела мира. Князья с малой дружиной отправились навстречу, их приняли с великим почетом. Пир был славный и закончился так же. Оба князя и вся их дружина легли в землю, зарезанные соотечественниками. Так, без боя и лишних разговоров, Олег решил все проблемы, связанные с Киевом. А потом на крутом берегу Днепра побратимов похоронили со всеми полагающимися почестями. С тех пор этот курган так и называется — Аскольдова могила. О Дире, похороненном там же, молва почему-то умалчивает. Хотя именно он лежит в той земле. А вот Аскольда там нет. И где он, никому не ведомо. Я посмотрел на Аскольда Павловича и задумчиво произнес. «Ну, теперь ведомо, только как вы на это решились? Вы ведь понимали, что вас постараются убить?» «Знал», — поправил он меня. «И все-таки пошли. Вы не представляете, Петр Львович, какая мука носить старческий грим», — страдальчески вздохнул Аскольд. «Эти белые космы, ужасная борода. На коня не сядешь, мечом лишний раз не взмахнешь. Ходить надо согнутым, да и с Диром под конец говорить было невозможно. Это же просто счастье, что мне удалось сбежать». «А что было дальше с Киевом?» «Ничего. Сперва правил Олег, потом Игорь, потом Ольга, Святослав, а дальше все известно. Ну а сам город склочный, жадный и невероятно базарный. В общем, провинция, она и есть провинция». «А как же вы от резни спаслись?» «Очень просто. Ушли ночью с учителем, и все». Я не выдержал и рассмеялся. После этого разговора мы со Аскольдом часто встречались до самого нашего отъезда. Александр Николаевич хотел еще посетить Крым, так что в Дармштадте мы в этом году пробыли недолго.